Глава 34, в которой Рэй поет мне колыбельную, я становлюсь свидетельницей встречи старых знакомых и таки, похоже, кого-то убиваю. Потому что, когда я открыла глаза, на меня смотрело ночное небо, полное сияющих звезд. На пределе слышимости доносилось пение. Смутно знакомая мелодия, медленно оформляясь, выплывала из глубин памяти. Ощущение странного ступора не ослабевало, так что я просто лежала, покачиваясь на волнах музыки, даже не пытаясь ни о чем думать. Песня становилась громче, словно я действительно выплывала из каких-то глубин. Очень приятный баритон. Бархатный. «Эци ту ногзисте па». Точно, оно. Кто это поет? А, ну да, кто еще в этом мире знает французский? Неожиданно, над ухом, заглушая тихую мелодию, раздалось пыхтение, поскуливание. Мне в щеку ткнулся холодный нос, а затем горячий язык. И специфическое, мягко говоря, дыхание. Мура. От его нежностей, а скорее от запаха из пасти, перехватило горло, что странным образом привело меня в чувство. Слегка повернув голову, я поняла, что лежу на земле. Головой у Рэя на коленях, а слева сопит и похныкивает Чирла. Рэй, расслабленно прислонившись к камню и откинув голову к небу, в полголоса выводил. Далее песня на французском. В который раз я жутко пожалела, что не знаю языка, и что никогда не интересовалась, о чем эта песня. Уж больно проникновенно Рэй пел. «Красиво поешь», — просипела я. Голос почему-то плохо слушался. «Человек многих талантов, а?» Рэй медленно оторвался от созерцания звездного неба и покосился на меня. «А как же?» Он хмыкнул. «Я, к твоему сведению, получил классическое образование. Фехтование, языки, музыка, танцы. Кстати, это помогает в сложных ситуациях. Иногда». «Джо Дассен?» «В каждой семье свои колыбельные». В голосе промелькнула теплая усмешка. «Тебя нужно было успокоить». Он покачал головой. «Я не ожидал, что тебя заденет так сильно, несмотря на щит». Он шутливо пихнул меня в плечо. «Это все твоя гипертрофированная эмпатия». Отвечать не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Лежать и смотреть на звезды. «Так дело не пойдет», — слегка встряхнул меня Рэй. «Возвращайся. Говори». «О чем?» — лениво отозвалась я. «Неважно, все что угодно, только не скатывайся обратно в каталепсию». Я сделала над собой титаническое усилие, но должны же у меня быть вопросы. Всегда были. «Что это было? Это же жуть!» Я вспомнила расплющивающую меня силу. «И почему ты с Йором так не поступил?» «Ну, во-первых, нужен прямой контакт», — печально вздохнул Рэй, снова откидываясь на камень. «А во-вторых, с магами вообще в этом плане обычно тяжело. Это вот ты таким уникумом оказалась. Как назло». «А с ними зачем было возился?» «Ну, не идти же было в гости к барону». Рэй усмехнулся. «Тем более, что это приглашение — полная ерунда. Даже не знаю, на что этот офицер рассчитывал. В общем, выбор у меня был невелик. На любое проявление магии среагировал бы амулет, вызвав подмогу. Если бы я их убил... Их бы сразу хватились и довольно быстро бы нас выследили. А так я внушил им, что в Багдаде все спокойно, и уложил спать. С утра встанут бодрыми, веселыми и полными оптимизма. За время сна подкорректированные воспоминания приживутся и укоренятся. Надеюсь, следы замести удалось». «Обнаружить твое вмешательство можно?» «К сожалению, но я надеюсь, что никто не будет проверять каждый патруль на дорогах на следы ментальных воздействий. Тем более, не думаю, что много людей осведомлено о моих способностях». «А это разве не каждый маг может?» «Нет, далеко не каждый. Может быть, в легкой форме, при условии, что развивал именно эту способность. Обычно магам не до этого». «А ты?» «А у меня оказалась врожденная способность. Во всяком случае, учитель именно так сказал. У него, кстати, тоже. Поэтому он меня учил. Любым оружием надо уметь пользоваться». «Ясно». Разговор почему-то меня ужасно утомил, и я закрыла глаза, проваливаясь в блаженную дрему. Рэй растолкал меня, когда уже рассвело. «Нужно идти». Он почему-то выглядел довольно расстроенным. «Сможешь встать?» Он протянул мне стакан с очередной настойкой. Я машинально выпила, одновременно прислушиваясь к себе. Странная апатия все еще ощущалась, но действовать вроде не мешало. Я поднялась. Усталости не чувствуется. Ну да, вроде все в порядке. Да, все нормально, равнодушно отозвалась я, возвращая ему пустой стакан. Где мы? Я постарался вчера за остаток дня уйти как можно дальше оттуда. Уже можно видеть горы. До Оракула еще дня 3 пути. К сожалению, один из них по владениям этого барона. И ты тащил меня все это время? А что, стоило бросить прямо там? Он комично приподнял брови. «После того, как я потратил на тебя столько времени и сил, как-то нелогично, не находишь?» «Но...» «Пошли!» — прервал меня Рэй, направляясь к выходу из лощинки, где мы ночевали. «Некогда». Он обернулся и подмигнул. «Можешь потом лизнуть меня в нос». Я вздохнула, направляясь следом. «Шуточки у него!» Весь день Рэй буквально прессовал меня своим вниманием. Комментировал однообразный ландшафт, рассказывал какие-то смешные истории, задавал какие-то вопросы. Короче, вел себя абсолютно нехарактерно. Периодически я ловила на себе его настороженно внимательные взгляды. При этом мне почему-то не хотелось общаться вообще. В голове было пусто. Апатия придавила все мысли. А Рэй упорно продолжал зудеть над ухом. В конце концов, чаша моего раздражения переполнилась, и после его очередной преувеличенно бодрой шуточки я рыкнула. «Что с тобой происходит? Какого хрена ты ведешь себя, словно только что обнаружил, что я неизлечимо больна и мне осталось жить пару дней?» «Правда, что ли?» Он невозмутимо вздернул брови. «Да нет, не может быть, я бы заметил». Я тихо зарычала. «Тихо, тихо». Рэй подскочил поближе и приобнял меня за плечи. «Не нервничай. Если ты сейчас начнешь швыряться болидами, нас точно засекут». Я разъяренно вывернулась из его рук и набрала в легкие воздуха, чтобы высказать все, что я думаю о людях, которые откровенно держат меня за идиотку. Но тут Рэй переменился в лице и, предупреждающе подняв руку, отвернулся от меня. «Портал», — мрачным голосом сообщил он. «Транспортный. Дело запахло керосином». Я спохватилась и попыталась выйти в Ша-Ан, и у меня ничего не получилось. Видимо, на моем лице отразился весь ужас, который я испытала, так что Рэй, кисло усмехнувшись, уточнил. «Не можешь? Ну да, этого я и боялся. С болидами тоже будет плохо. Черт, как все не вовремя. Ладно, не переживай, это временно. Последствия вчерашнего. Теперь главное пережить, что сей портал нам приготовил». Он отвернулся, всматриваясь в направлении предполагаемого портала. И сюрприз не заставил себя ждать. Воздух с громким треском раскололся лиловой щелью, которая быстро расширилась в мощную арку, сквозь которую пыталась протиснуться, на первый взгляд, целая армия. Я прищурилась, пытаясь сообразить, что к чему. Оказалось, это все-таки не армия, просто несколько десятков человек, толпящихся в узком месте. Рэй обхватил меня за талию, и мы каким-то образом оказались метрах в 10 от этого неожиданного десанта. К моему удивлению, Рэй не стал ничего предпринимать. Просто странно хмурился, глядя на выстраивающийся отряд. Солдаты на этот раз были в другой форме и пешие. Я снова попыталась выйти в Ша-Ан. Снова неудача. Я начала злиться. Что со мной происходит? Солдаты неожиданно расступились, пропуская их командира. Но никем иным этот человек быть и не мог. Он разительно отличался от всех. Затянутый в черное, высокий, гибкий, как хлыст брюнет, с резкими, но странно привлекательными чертами лица и темно-синими мерцающими глазами. Плавной, словно танцующей походкой, он выступил вперед и, хищно улыбнувшись, с явным удовольствием промурлыкал. «Эш Рэй, какая неожиданно приятная встреча!» «Вэл Сэй!» Сухо констатировал Рэй, явно узнав собеседника. «Чем обязан?» «О!» Вэл Сэй, явно забавляясь, прошелся по дороге на пару шагов взад-вперед. «Эш Рэй, ваш поспешный уход вызвал много недовольства у определенных заинтересованных лиц. Вас ждут для объяснений. Я имею честь проводить вас к месту встречи. И если я откажусь?» Рэй ехидно улыбнулся, приподняв бровь. «Это ваш выбор, Эш Рэй», — с не менее ехидной улыбкой ответил собеседник. «Смею заметить, что мне не обязательно доставлять вас живым». Он развернулся и пошел обратно к своим солдатам. «Меня тут демонстративно не замечали. Шовинисты чертовы!» Я почувствовала, что меня начинает распирать от ярости. В голове неожиданно раздался голос Рэя. «Успокойся. Нам надо продержаться 10 минут, чтобы суметь воспользоваться ключ-порталом. Колдовать нужно. На кленах я ему не соперник. Он Керу, и, к сожалению, Сэй — один из лучших клинков в королевстве. Остальные тоже, боюсь, заставят попотеть. Не отходи от меня. Тебя наверняка попытаются захватить». «Керу. Так вот, почему мне показалось знакомой эта звериная грация?» Я машинально схватилась за браслет Лира на руке, о котором раньше и думать почему-то забыла. «Почему Керу против нас?» Сэй, подойдя к строю солдат, небрежно взмахнул рукой, и они, обнажив свои клинки, двинулись вперед, беря нас в клещи. Рэй выхватил свой клен и сделал странный жест левой рукой. Воздух вокруг меня вдруг начал покалывать кожу, словно морозными иголочками. «Это защита от магии», — не отрывая взгляд от наступающих солдат, шепнул мне Рэй. «На них тоже защита. Буду пробивать. Не дай им отрезать себя от меня. Делай, что можешь. Уже без разницы». Рэй повел рукой в сторону надвигающегося противника. Вокруг них вспыхнул и погас радужный ореол. Сэй, обернувшись, расхохотался. «Колдун, ну неужели ты думаешь, что я не защитил своих солдат, зная, кто ты такой? Придумай что-нибудь получше». «Не проблема», — безмятежно отозвался Рэй, выпуская клен, послушно зависший рядом и буквально за секунду вычертив обеими руками в воздухе вязь загадочных символов. Резкий жест, и солдат сметает уже виденный мной дождь из осколков стекла. Радуга вспыхивает, пульсирует и разлетается в клочья. Воздух напряженно звенит, и звук больно впивается в барабанные перепонки. Раздаются крики боли. Одни солдаты падают, другие спотыкаются о тела товарищей. Кровь, неразбериха. Рэй бормочет. «Помирать так с музыкой!» и всплескивает руками. Повинуясь жесту, воздух распарывает град коротких молний, а земля начинает трястись и раскалываться. Налетевший ниоткуда ледяной вихрь швыряет в нападающих колючие снежинки, которые впиваются им в кожу и рассекают одежду. Рэй снова подхватывает свой клен, выхватывает кинжал и встречает нескольких солдат, каким-то образом уцелевших в этой свалке. Они закручиваются в вихре, где с трудом можно различить детали. Я оглядываюсь, выхватываю ножи и сбиваю еще двоих, подкрадывающихся сзади. Только чтобы обнаружить, что на подходе еще несколько. Совершенно забыв о своих проблемах с магией, швыряю болид. Спохватываюсь, когда болид уже в полете. Получилось. Один солдат скрывается во вспышке пламени. Его соседи отбрасывают в стороны. У меня падает сердце. Я убила человека. Но упавшие было солдаты поднимаются и бегут ко мне. И я снова швыряю болид. Оборачиваюсь в сторону Рэя как раз вовремя, чтобы заметить, как из кучи малы вылетает разъяренный Сэй с обнаженным клинком. Я ору «берегись!», но тут воздух с треском раскалывает зеленая молния, вонзившаяся в дорожную пыль неподалеку, расширяется в портал, из которого кубарем вылетает полуголый золотоволосый человек с кленом наголо и с рычанием бросается в схватку, походя, снеся пару солдат. «Я тебя, наконец, убью, Сэй!» — орёт Лир. «А это он!» — и скрещивает клен со своим родичем. «Тебя подстраховать?» — кричит ему Рэй. «Себя подстрахуй, идиот!» — взрыкивает Лир, демонстрируя незамеченную мной доселе эмоциональность, и окунается в вихрь боя, парируя и нападая. Противники, похоже, друг друга стоят. Они двигаются настолько быстро, что я вижу только смазанные силуэты. Да, похоже, тогда у Рэя и Лира в самом деле был учебный поединок. Двигались они гораздо медленнее. У Рэя тоже куча проблем. Он дерется сразу с тремя. Судя по всему, они далеко не такие крутые, как их командир. Похоже, им еще и от заклинания досталось. Но Рэя они теснят уверенно. Впервые вижу, как Рэй сражается сразу кленом и кинжалом. И тут воздух вокруг вспыхивает радугой, ослепляя, а меня толкает в спину так, что я пролетаю несколько шагов вперед, чуть не падая. Начинаю оборачиваться и чувствую, что еле двигаюсь, словно попала в быстро застывающий клей. На меня идут трое солдат. Двое растягивают между собой что-то вроде мерцающей сети, а третий явно намеревается снова швырнуть в меня какой-то магической дрянью. Дура, нашла, когда расслабляться. В ярости на саму себя я рычу и напрягаю все мышцы. Ощущение, словно в мое тело со всех сторон воткнули мириады иголок. Чуть не ору от боли, но тут словно лопается какая-то струна, и я чувствую, что снова могу двигаться. «Я вас тут всех закопаю, сволочи!» Злость, похоже, действительно придает силы. Болид, которым я запустила в моих похитителей, зависнув на секунду в их сети, почему-то увеличился до размеров желеобразно дрожащего пляжного меча, а затем взорвался с грохотом небольшого снаряда, разорвав сеть в клочья и разметав держащих ее. Третий не стал дожидаться своей очереди и удрал. Внимательно оглядевшись и выяснив, что больше враждебно настроенных личностей на подходе ко мне не наблюдается, я развернулась посмотреть, как дела у моих друзей. Лир по-прежнему был занят своим сородичем. Судя по экспрессии, с которой он его приветствовал по прибытии, знали они друг друга хорошо и теперь вовсю наслаждались радостями общения. Посторонним в их тет-а-тет явно не поздоровилось бы. Рэй к этому времени избавился от двоих из нападавших, но к оставшемуся присоединился тот тип, который убежал от меня. Двигался Рэй все еще довольно бодро, но на его рубашке уже расплылось несколько красных пятен. Я было замерла в нерешительности, но тут из клубов пыли, окутывавших сражающихся Лиры и Сея, выметнулся огромный черный зверь и, роняя тяжелые красные капли, в несколько длинных прыжков исчез в лесу. Лир в ярости швырнул свой клен на землю. «Да чтоб тебя, скотина! Сбежал! В последний момент!» Рэй на долю секунды отвлекся на вопль и пропустил удар, который рассек ему бедро. Тут он тоже разъяренно взревел, отбросил свое оружие и, перейдя на магию, резким движением отшвырнул обоих своих противников так, что они, пролетев несколько метров, впечатались в землю и больше не шевелились. Рэй спрятал клен, прикрыл ладонями рану, быстро заливающую кровью ногу, и сосредоточился. «Мерт, так и достал. Ковыряйся теперь с этим». Он поднял голову на Лира. «Ты закончил скорбеть об упущенных возможностях? Потом добьешь». Лир с досадой мотнул головой, поднял свой клен и подошел ближе. «Какими судьбами тут?» — поинтересовался Рэй, не отрываясь от ноги. «Да еще в таком оригинальном виде». «В ванной был. Скажи спасибо, штаны успел натянуть. Благодаря Аресси». Лир кивнул на меня. «Иначе вы бы отсюда не ушли. Сэй один стоит отряда». «Да уж». Рэй поморщился. «И щит у него гораздо круче. Даже дождем не пробило. Точно Йор ставил. Зараза. На отряд поскупились. Это нас и спасло». «Вас бы это не спасло». «Да, с таким-то щитом в ближнем бою я вот так с налета мало что мог бы ему противопоставить», — скривился Рэй. «Ладно, раз ты здесь, какие у тебя планы? Нам нужно уходить срочно. Я здесь только маны сжёг. Йора должно было с постели скинуть отдачей». «Уходим», — кивнул Лир. «И быстро». «Куда?» «В Тар, конечно. Как ты думаешь, я мог тут появиться так быстро?» «А-а-а», — понимающе кивнул Рэй. «Башню починили». «Да, совет держит портал». Рэй, прикрыв глаза, повернул голову. «Ага, вижу. Так вот, почему Йор до сих пор не появился». «Понял. Пошли. Надолго это его не задержит». Рэй прихватил меня за руку и, увлекая за собой, поинтересовался. «Ты как?» «Пока не знаю», — дернула я плечом. «Ладно, позже разберемся. Жива, и это главное». Он подошел к Лиру и, нахмурившись, просканировал поле сражения, протянул руки, и в них оказались метательные ножи, которые я оставила в чьих-то телах. «Живых полно», — заметил он. «Впрочем, скоро тут будет много народу, разберутся. Жалко, Чирлу потеряли». Оставлять позади Муру действительно было до слез жалко, но, похоже, выбора не было. Рэй покосился на меня. «Твой Мура — большой мальчик. Захочет — найдет. У вас теперь прочная связь». Он снова прикрыл глаза, склонил голову к плечу, условно к чему-то прислушиваясь, воздел руки и резко опустил их, срывая невидимое покрывало. Перед нами засверкала изумрудная арка, но тут же воздух наполнился странным гудением, словно мы оказались под гигантской линией электропередач. Неприятный звук давил на уши и норовил прижать к земле. «Ага, мы вовремя», — кивнул Рэй, подпихивая Лиры и меня в арку. Он пробился. Последнее, что я увидела, ступая внутрь, — это разгорающееся над полем боя лиловое сияние. Перед глазами потемнело, и я бы упала, если бы Рэй меня не подхватил. Все-таки эта телепортация — крайне неприятная штука. Когда перед глазами просветлело, я чуть не подпрыгнула в ужасе и крепче вцепилась в Рэя. Мы стояли в центре переливающейся светом пентаграммы, в той самой комнате в башне, с которой начались мои приключения в этом мире. Да что ж за жизнь! Шляться по лесам столько времени, только чтобы оказаться там, откуда ушла. Никакого прогресса. Мочало, мочало, начинай сначала. Конец книги.